Действующие лица. Юлия, 40 лет. Трусливая, но честная мать. Трусливая, потому что по своей материнской дороге шла всегда немного на ощупь, открывая вместе с детьми этот удивительный мир заново, боясь лишний раз свернуть не туда. Честная, потому что не было сил притворяться, что все это легко и приятно, потому что проще говорить правду, особенно детям. Никогда не стыдила своих слез перед детьми. И да, еще важный момент. Никогда не считала материнство поводом изменять себе и своим привычкам. Дети для меня такие же взрослые, просто неопытные еще. Миша, 18 лет. Ну вот же, видите, целых 11 миллиметров. Так я узнала о том, что у меня будет ребенок. С Мишкой я сдавала госэкзамены, поглаживая его пятку сквозь живот, на удачу. Мы с ним оба первопроходцы. Он первый ребенок у меня, а я мать-новичок у него. Так и учились друг у друга смелости, нежности и открытости. А сейчас уже я учусь многому у него и восхищаюсь тем, как быстро во многом он превзошёл меня. И это прекрасно. Гриша, 15 лет. Гришке я была настолько готова, что он ну никакого горя не знал. Видимо, поэтому этот парень все время смеялся. С Гришей я отчетливо поняла, что значит родить отдельного другого человека. По характеру он абсолютно не похож на меня. Нет ни моей стеснительности, ни моих страхов, ни зашоренности, ни закрытости. Я учусь у Гриши жизни, вот так правильнее, наверное, сказать. Умению проживать жизнь на все 100%, ни о чем не жалея. Отец детей и по совместительству бывший муж. «Да, я люблю женщин поопытнее», — говорил мне этот 21-летний парень, каждый раз подчеркивая, что младше меня на целых полгода. Я полюбила его за глаза, за озорство, за легкость принятия решений, за фразу «Ну, тут все просто, смотрите». Помню, как я покорила всю кафедру этой фразой на госэкзамене. Мы стали молодыми родителями и подошли к этому процессу с любопытством и весельем. Например, обожали играть у спящих детей на нижней губе. Ну, знаете, оттопыривать ее. Вот так стояли, склонившись над кроваткой, и ржали, дураки. Было нелегко, мы уставали, но очень старались. Нас хватило на 9 лет, но для детей нас хватит на всю жизнь.